Глава 20. Ярослава. Возвращаться к учебе очень сложно. Последние дни смазались в единое мутное пятно. Спроси меня сейчас, что я ела вчера на ужин, не отвечу. Когда я спала в последний раз нормально? Знаю, но буду молчать. Бабушка с Соней на пару твердят, что все пройдет. Станет легче. Нужно просто перетерпеть. «Не смей закрываться в себе!» Соня вчера ругалась, когда я категорически отказалась ехать в универ. Мне даже самой себе сложно объяснить, почему так. Просто жизнь резко разделилась на «до» и «после», а я застряла посередине. Но так нельзя. Мой мозг это понимает, а пальцы все равно бесконечно щелкают кнопкой включения экрана мобильного. Чего я жду? Новых сообщений, звонков. Я же не стану отвечать. Но, вопреки логике, все равно бесконечно проверяя их наличие. И когда вчера вечером я в очередной раз поймала себя на этом жесте, решила, что Соня права. Хватит. Надо выбираться из этого кошмара. Медленно, аккуратно, шаг за шагом. Поэтому сегодня утром, под строгим присмотром лучшей подруги, все же поехала в универ. Только ни одна лекция в голове еще не задержалась. Сижу на предпоследней, переношу на листок в клетку хаос, творящийся у меня в голове. Круги, линии, снова круги. Пожилой профессор начинает быстрый опрос. Хаотично поднимаю студентов с разных рядов. Очередь доходит и до меня. Стою, совершенно растерянно глядя на него. Я не готова ответить. Простите. Под удивленный гомон голосов одногруппников сажусь обратно. Вы меня удивили, Смольская. С вами все в порядке? Вы не заболели? Иначе я просто не могу объяснить, почему одна из лучших студенток курса не может ответить на элементарный вопрос, к тому же заданный по одной из предыдущих тем лекций. Голова болит, неуверенно лгу. Ну хорошо, отдыхайте. На следующее занятие принесите мне короткий доклад по теме сегодняшнего занятия. И помните, Ярослава, за просто скачанный из интернета и непереработанный лично вами текст будет неуд. Кто-то на задних рядах посмеивается, кто-то сочувственно вздыхает. Вот тем, кто учится регулярно плохо или средне, живется гораздо легче. К ним нет столько повышенного внимания. Да и по именам запоминают далеко не всех в таком-то потоке студентов. А высокий балл накладывает совсем другую ответственность. От тебя все ждут стабильного хорошего результата. Но люди иногда ломаются. В моей системе координат случился сбой. И это сразу заметили. И нет, не пожалели и не попытались понять, а потребовали реабилитироваться через этот дурацкий доклад. С другой стороны, будет на что отвлечься. Можно же вообще в сеть не лезть, съездить в городскую библиотеку и посидеть за настоящими бумажными книгами. После занятий выхожу на улицу и поднимаю взгляд к небу. Дождик собирается. Небо тяжелое, серое, как мое настроение. Первые капли уже срываются, попадая на лицо. Спускаюсь на асфальтированный плац перед нашим корпусом и вздрагиваю, услышав знакомый вой двигателя с рычащими нотками. Сердце моментально ускоряется, живот напрягается до боли в мышцах, и пальцы на лямке рюкзака сжимаются крепче. Спортивный байк влетает на территорию университета и, эффектно развернувшись, едва не наезжает мне на ногу. С визгом отскакиваю назад. «Кис-кис, ты больной?» Хочется двинуть ему рюкзаком. «Привет, красавица!» Сняв шлем, этот темноволосый и кореглазый псих обаятельно мне улыбается. «Учится в нашем же универе на последнем курсе». «Подвести?» — играет густыми черными бровями. «Нет, спасибо!» — обхожу его байк. «Ясь, стой!» — догоняет парень. «Я же это, без намеков! Женщина-тренера табу!» Я дальше не слушаю, зациклившись на фразе «женщина-тренера». Выходит, они не знают, что у нас с Гордеем все закончилось. Он им не сказал. «Ясь!» — кис-кис касается моей руки. «Отстань! Не до тебя! Правда!» Скидываю его руку и стремлюсь быстрее уйти. Что за дурацкое прозвище они ему дали? Отстраненно думаю, глядя перед собой. Но прижилось же. Даже я довольно быстро привыкла его так называть. Гордей рассказывал, что оно, Саркису, девочек клеить помогает. Парень, как этот спецэффект для себя открыл, беситься сразу перестал. Он снова меня догоняет, бросив мотоцикл на плацу. «У тебя случилось что-то? В универе обидели?» «Да!» — злюсь на его настойчивость. «Докладом нагрузили. Тебе на тренировку не пора?» «Успею. Гордо же сдвинул все на 2 часа. И внутренние соревнования замутил. А ты не в курсе, что ли? Он не рассказывал?» «Кис, там мой троллейбус. Пока». Позорно сбегаю, пока от постоянно звучащего имени Калужского меня не сорвало в слезы прямо на глазах у практически постороннего парня. «Все пройдет», напоминаю себе, забежав в общественный транспорт, даже не глянув на номер маршрута. Прошло всего несколько дней. Слишком мало, чтобы научиться спокойно реагировать на упоминание о дорогом мне человеке. Выкрутив на всю громкость в телефоне, включаю музыку в наушниках. Выскакиваю через пару остановок и пересаживаюсь на правильный маршрут. Соня пишет. Интересуется, как прошла вылазка из бункера. Признаюсь ей честно. Тяжело. Если бы Кис-Кис не подкатил и не болтал о клубе и Гордее, было бы гораздо проще. Но ему не сказали, что мы расстались. И я почему-то промолчала. Язык не повернулся озвучить. Так что винить парня вроде как не за что, но так легче. Выплеснуть все, что горит в груди, на того, кому нет эмоциональной привязки. «Ты когда дома будешь? Я приеду», — пишет Соня. «Я только переодеться заскочу. Хочу съездить в библиотеку». «Куда?» И много смайликов с большими глазами. Невольно улыбаюсь. «Шопинг, как антистресс, я пока рассматривать не готова», — отвечаю ей. «Уговорила». Я прямо вижу, как она вздыхает, набирая это сообщение. «Вдвоем веселее. Мы встречаемся с подругой в зеленом сквере и до старинного здания, в котором расположилась еще чудом живая библиотека, идем пешком. Тут я точно не встречу наших общих с Гордеем знакомых, которые начнут задавать мне вопросы. Собрать короткий доклад я могла бы и дома, потратив на это от силы 20 минут и еще столько же, чтобы добавить в него своих мыслей. Но сидеть в заперти я устала. Библиотека действительно стала отличным решением. Мы с Соней от души посмеялись, выполнили мое задание. Нашли немного полезной информации для нее. И мой вечер дома также будет занят. Надо перепечатать все, что я набросала в тетрадь от руки. Тоска и боль приходят ночью, когда все дела закончены, а уснуть все равно не получается. За окном разошлась гроза. Комнату то и дело освещает вспышками молний. Встаю с кровати, отодвигаю в сторону штору и, прислонившись лбом к прохладному стеклу, смотрю, как по нему плотным слоем стекает вода. За пеленой дождя едва виден соседний дом. Внизу размытыми пятнами светят фары чьей-то машины. Тихо пробираюсь на кухню, чтобы не напугать и не беспокоить лишний раз спящую бабушку. Делаю себе ароматный чай с ромашкой, беру из вазочки пару шоколадных конфет и возвращаюсь в комнату. Выглядываю в окно. Машина стоит на том же месте, все так же освещая фарами улицу. Наблюдая за ней, допиваю чай и забираюсь в постель. Укрывшись одеялом, достаю телефон, решив посмотреть короткие ролики в интернете, раз уснуть все равно не получается. А на экране висит уведомление о том, что мне пришло сообщение. Увидев имя абонента, резко сажусь и сжимаю телефон крепче. Открываю. Гордей. Гроза сегодня лютая. Я побуду рядом. Спи сладко, моя малышка.